В комнату вошел Броуди. Вошел, жмурясь при внезапном переходе из темноты в ярко освещенную комнату, угрюмый, мучимый горьким подозрением, что о нем здесь только что злословили. Его суровое лицо в этот вечер было бледно и пасмурно. Он окинул взглядом присутствующих, нескольким молча кивнул головой, но эти кивки походили скорее на вызов, чем на приветствие. «Входите, входите», — развязно приглашал Грирсон. «А мы как раз сейчас интересовались, идет ли уже дождь. Ведь он собирался весь день». «Нет, дождя пока нет», — коротко и резко ответил Броуди. Голос его был глух, утратил свою прежнюю звучность. Он, как и замкнутая маска лица, не выражал ничего, кроме стоического терпения. Он вытащил трубку и принялся ее набивать. Старик, исполнявший в клубе самые разнообразные обязанности и облеченный поэтому в зеленый байковый фартук, сунул голову в дверь, и в ответ на его безмолвный вопрос Броуди сказал коротко: «Обычную». В группе у камина все молчали, пока старик уходил, вернулся, осторожно неся большой стакан виски для Броуди, и снова ушел. Только тогда мэр счел своим долгом прервать неловкое молчание и, глядя на Броуди, сказал приветливо, невольно тронутый мертвенной бледностью его лица: «Ну, Броуди, дружище, как дела? Что новенького на белом свете?» «Дела хороши, Гордон, очень хороши», — ответил Броуди медленно. «Не могу пожаловаться». Упрямо притворное безучастие его тона было почти трагично и никого не обманывало, но Гордон подхватил с нарочитой веселостью: «Вот и отлично. Это все, что нужно человеку. Мы ждем со дня на день, что увидим в лавке Манжа опущенные шторы». Броуди выслушал эту вежливую ложь, и фальшивый ропот одобрения, последовавший со стороны остальной компании, не с тем удовлетворением, какое они вызвали бы в нем полгода тому назад, а с полным равнодушием, и это не укрылось от его собеседников. Они могли за глаза, не стесняясь, судачить на его счет, критиковать его, осуждать, даже поносить, но в его присутствии чувства, которые они только что так смело высказывали, заметно поостыли, и они вынуждены были, часто против воли, подавать всякие льстивые реплики, говорить то, чего они не думали и не собирались сказать. Они считали, что такого человека, как Броуди, благоразумнее ублажать, а лучше расположить его в свою пользу, безопаснее поддакивать ему, чем злить. Но сегодня, видя его мрачное настроение, наблюдая из-под тишка его застывшее лицо, они решили, что, видимо, железная воля уже начинает ему изменять. Тихий и вкрадчивый голос из угла нарушил эти размышления, обратясь ко всему обществу в целом. «Придется вам немножечко еще подождать, пока Манжа опустит шторы, да. Они не собираются закрывать свой магазин, во всяком случае они еще чуточку повременят, самую чуточку», — тянул Грирсон. «А вы откуда знаете?» — спросил кто-то. «Так, имею некоторые частные сведения», — самодовольно ответил Грирсон, выпятив губы, соединив вместе кончики пальцев и сладко улыбаясь всем, а больше всего Броуди, с видом благосклонным и таинственным. Броуди быстро глянул на него из-под кустистых бровей. Он боялся не этого человека, а его хитрых слащавых речей, которые, как он знал по опыту, прикрывали расчетливую и ядовитую злобу. «Ну, в чем дело?» — спросил Пакстон. «Выкладывай». Но, умело возбудив всеобщее любопытство, Грирсон вовсе не спешил разглашать свои частные сведения и продолжал хитро ухмыляться, мучая всех неизвестностью, дразня их, как тантала в аду, плодом, который не желал сорваться с его губ, пока не станет сочным и спелым. «Да так, пустое, вам это неинтересно», — мурлыкал он. «Это маленькая местная новостишка, которую мне случайно удалось пронюхать». «А вы-то знаете, в чем дело, Броуди?» — продолжал Пакстон, пытаясь прекратить это раздражающее состояние неизвестности. Броуди безмолвно покачал головой и с горечью подумал про себя, что Грирсон первый всегда вмешивается во всякое дело и последний от него отстраняется. «Это только маленькая и незначительная новость», — повторял Грирсон со все возраставшим самодовольством. «Так расскажи же ее, хитрый дьявол». «Ну, ладно, если уж вам непременно хочется знать. Районный уполномоченный Манжо уезжает, так как он здесь все прочно наладил. Говорят, у них торговля идет необыкновенно бойко». Он кротко улыбнулся Броуди и продолжал. «И они сделали к тому же ловкий ход, предложив вакантное место, очень выгодное и почетное, одному Ливенфорцу. Да, они предложили, а он принял предложение». «Кто же это?» — закричал несколько голосов сразу. «О, он действительно парень стоящий, этот новый заведующий местным отделением Манджо и компания». «Да назовите же его, наконец!» «Это помощник нашего друга Броуди, никто иной, как молодой Питер Перри», — возвестил Грирсон и торжествующе помахал рукой Броуди. Посыпались восклицания. «Не может быть! Старая вдова, его мать, будет без ума от радости! Какое повышение для такого юнца! Он накинется на это место, как петух на курочку!» После первого взрыва изумления по поводу неожиданной новости у всех мелькнула мысль о значении этой новости для Броуди, и наступило молчание. Все глаза обратились на него, а он сидел совершенно неподвижно, ошеломленный этим известием, и каждый мускул его большого тела был напряжен, зубы сжимали ствол трубки все крепче и крепче, как медленно смыкающиеся тиски. «Значит, Перри от него уходит. Перри, на которого он в последнее время всецело полагался, поняв, наконец, что сам он уже разучился торговать, и считая к тому же, что он выше этого, и хотя бы и пожелал, не способен унизиться до таких лакейских обязанностей». Громкий треск разрезал настороженную тишину. Это Броуди в приливе внезапной острой горечи стиснул зубы с такой злобной силой, что прокусил ствол трубки. Как загипнотизированный смотрел он долгую секунду на расколотую трубку в своей руке, потом грубо выплюнул на пол отломанный конец, снова тупо поглядел на разбитую пинковую трубку и пробормотал про себя, не сознавая, что все его слушают. «Я любил эту трубку, очень любил. Это была моя самая любимая». Тут он как будто только что увидел, что его окружает кольцо лиц, что он точно на сцене, и все взгляды устремлены на него. Надо было показать им всем, как он перенесет этот новый тяжкий удар. Нет, еще лучше показать, что эта новость его вовсе не огорчает. Он потянулся за своим стаканом, поднес его ко рту, рукой твердой, как скала, уверенно встретил взгляд Грирсона, немедленно увильнувший от его немигающего взгляда. Он отдал бы в эту минуту свою правую руку за то, чтобы суметь сказать что-нибудь едкое и уничтожающее, отчего Грирсон сразу бы съежился, но, несмотря на отчаянные усилия, его неподатливый и медлительный мозг ничего не мог придумать. И он сказал, только пытаясь сохранить привычную презрительную мину. «Это меня ничуть не трогает, ничуть не трогает». «Надеюсь, он не перетянет к Манджо никого из ваших покупателей», — озабоченно сказал Пакстон. «Да ведь, если вдуматься, они выкинули с вами прескверную штуку, мистер Броуди», — вмешался заискивающим тоном один из игроков в шашки. «Перри-то знаком с половиной ваших постоянных покупателей». «Уж будьте покойны, эти представители Манджо действуют умело. Дьявольски ловкий народ, надо прямо сказать», — заметил еще кто-то. «Что до меня, так я нахожу, что это просто трусость со стороны Перри», — задумчиво процедил Грирсон. «Это производит такое впечатление, будто человек спасается, как крыса с тонущего корабля». Внезапно наступила тишина. Всех ужаснула дерзость этих слов. Никогда еще никто здесь, в стенах клуба, не наносил Броуди такой прямой обиды. Все думали, что он сейчас вскочит и кинется на Грирсона, растерзает его жалкое хилое тело одним натиском своей звериной силы. А Броуди сидел безучастный, рассеянный, как будто не слыхал или не понял замечания Грирсона. Он точно летел в какую-то темную пропасть. Он говорил себе, что этот новый удар самый болезненный из всех, постигнувших его, хотя судьба и до сих пор била его нещадно. Конкуренты не жалели денег на борьбу с ним. Десятками способов они осуществляли свои хитрые планы. Но теперь, сманив Перри, они лишили его последней опоры. Он припомнил странное смущение приказчика сегодня вечером, полуиспуганное, полувосторженное выражение его лица, как у человека, который и радуется, и жалеет, хочет заговорить и не смеет. Странно, он не осуждал Перри. Он справедливо рассудил, что Перри просто нашел себе место выгоднее, чем у него, и все его озлобление обратилось на фирму Манджо. Впрочем, в эту минуту он чувствовал не ненависть к противнику, а страшную жалость к себе, печаль при мысли, что такой благородный, такой достойный человек, как он, должен страдать от козней предателей, вынужден носить маску притворного равнодушия, тогда как раньше привычное дерзкое высокомерие без всяких усилий с его стороны защищало его лучше всякого панциря. Думая обо всем этом, он опять вдруг вспомнил о десятке наблюдавших за ним глаз, о настоятельной необходимости сказать что-нибудь, и, едва ли сознавая, что говорит, подстегивая в себе гнев, начал: «Я всегда действовал честно, я всегда боролся чистыми руками. Я ни за что не унизился бы до подкупов и взяток, и если они подкупили этого прыщавого заморыша и переманили его к себе, пускай себе тешатся им на здоровье. Они только избавили меня от необходимости его уволить, и пусть держат его, пока сами еще держатся. Все это дело не стоит выеденного яйца». Убежденный собственными словами, увлеченный выражением чувств, которых он на самом деле не испытывал, он заговорил громче, доверчивее, во взгляде его засветились вызов и самоуверенность. «Да, мне решительно наплевать на все это», — кричал он. «Обратно я его не возьму. Нет, пускай тянет с них деньги, пока может и если сумеет, потому что когда их дело лопнет, и они полетят к черту, а этот мальчишка прибежит ко мне скулить, чтобы я взял его обратно, тогда я и пальцем не шевельну, чтобы ему помочь, хотя бы он издыхал у меня на глазах». Он больно поторопился сбежать к ним, этот дурак. Он, конечно, уверен, что сделал карьеру, но когда он опять очутится в нищете, из которой я его вытащил, он пожалеет, что оставил службу у Джеймса Броуди. Броуди весь преобразился, воодушевленный собственной тирадой, всей душой поверив в эту декламацию, так резко противоречившую горькой истине, открывшейся ему минуту назад. Снова упиваясь сознанием своей силы, он отражал все взгляды расширенными сверкающими зрачками. Он тешил себя мыслью, что по-прежнему способен властвовать над людьми, управлять ими, держать их в благоговейном страхе, и когда его осенила одна замечательная идея, он выпрямился и воскликнул: «Нет, сразить Джеймса Броуди не так легко, как имеет смелость думать наш маленький приятель там в углу. Когда вы услышите от Броуди жалобу, значит, дело кончено, нацепите крэп. Но еще очень много пройдет времени, раньше, чем вам понадобится надеть траур по нем. Честное слово, шутка хороша, и надо запить ее». Его глаза заискрились буйным весельем. «Джентльмены», — прокричал он громко, — «давайте лучше отложим этот разговор и выпьем. Я угощаю». Все разом захлопали в ладоши, довольные его щедростью, обрадованные перспективой угощения, чующие уже, что будет попойка. «Ваше здоровье, Броуди! Да здравствует Шотландия! Настоящий человек всегда таким и останется, несмотря ни на что. И я с вами выпью одну капельку, только чтобы согреться. Эх, старая лошадь еще всех молодых обгонит!» Даже мэр похлопал его по плечу. «Ого, Броуди, дружище, таких людей, как вы, поискать! Сердце у вас львиное, сила, как у быка, а гордость дьявольская. Вас не сломить никому. Я думаю, вы скорее умрете, чем сдадитесь». Все встали, кроме Грирсона, толпились вокруг Броуди, а он стоял среди них, переводя свой суровый взгляд от одного к другому, поощряя и вместе упрекая, допуская их до себя и в то же время подчиняя себе, прощая и предостерегая на будущее время, как император, окруженный свитой. Он чувствовал, что его кровь, благородная кровь императора, струилась по жилам быстрее, чем жидкая водянистая кровь всех этих людей. Он воображал, что совершил нечто великое и благородное, что поведение его перед лицом катастрофы великолепно. «Наливай, Макдуф!» — кричали все, взволнованные необычным разгулом и щедростью всегда столь неприступного Броуди, торопясь насладиться жгучей золотистой жидкостью, которой он сегодня их угощал. Когда же он увел их через черный ход клуба на улицу, и все вереницы проследовали в заднюю комнату Фимми, Броуди почувствовал, что опасность миновала, что он опять будет всеми верховодить.